Уж лучше бы нам право помолчать о массах. Правильно. Вот правильно. Надтреснутым голоском воскликнул вдруг горняк с жидкими волосиками и покраснел до слез. «Ну чё правильно-то?» Недовольно протянул Бутов. «Поглядим, что на руднике споешь. Неужто ты, товарищ Сурков, считаешь, мы не понимаем, что нужно?» «Да трудно нам. Трудно. Попробовали бы вот сами, поговорили». «А я так и думаю сделать», — спокойно сказал Сурков. «Почему бы, к примеру, в сени не пойти? Как ты смотришь?» — обратился он к сене. «А отряд как?» — растерялся Сеня. «Да надо, если пойду. Много ли только сделаю? Мне ведь хорониться придется. Узнают меня там». «Да уж там теперь бережно надо. Полковник Лонговой чисто метет», — усмехнулся Бутов. «Если бы со мной еще парня какого толкового, — размышлял Сеня, — чтоб мог свободно и по столовкам походить, и в квартиры заглянуть. Парня толкового. А Мартемьянов с Сережей когда придут?» — спросил Сурков. «А верно ведь!» — воскликнул Сеня, обрадовавшись возможности пойти с Сережей. «Не сегодня-завтра придут, вот и прекрасно». «Это другой разговор, это я понимаю», — обрадовался и Бутов. «У меня на квартирке можно стать», — шепотом через стол говорил Сеня Горняк с жиденькими волосиками. «Квартирка моя, ну, под самой тайгой». «И без подозрения. Только вот девчонка у меня, Наташка, больная она», — добавил он с застенчивой и жалостливой улыбкой. «Да не стеснит она нас, лишь бы мы ее», — ответно улыбался Сеня. «А вы как?» — спрашивал Сурков Владимира Григорьевича. «Ничего, что Сережа пойдет. Он человек вполне самостоятельный», — сухо ответил Владимир Григорьевич. «Да вы уж не обиделись ли? А может, огорчились, что казанок прошел?» Сурков чуть заметно улыбнулся. «Стоит ли?» «А где Елена Владимировна?» — вдруг спросил он. «Гуляет, наверное. Она сегодня не дежурная». Сеня, услышав это имя, быстро поднял голову и взглянул на Суркова. «А кто такая Елена Владимировна?» «Сережина сестра», — отвернувшись от Сени, сказал Сурков. «Что с ним?» — подумал Сеня, с удивлением замечая, что лицо Суркова вдруг по-мальчишески густо покраснело. «Вон оно что!» — вдруг подумал он. «Вон оно что!» И мотив «Трансвааля» снова зазвучал в Сене. Семка Казанок, простившись у школы с Кудрявым, шел по улице, знакомой ему до каждой травинки. Кучки людей у ворот при его приближении начинали перешептываться и поворачивались к нему. Встречные здоровались с ним с различными оттенками уважения и заискивания. Иногда он сам подходил к знакомым парням и девчатам, обменивался новостями, ловя на лицах девчат выражение застенчивой покорности и робости, на лицах парней — угодливости, недоброжелательства, поисков дружеского расположения. Самые смелые размашисто здоровались с ним, выказывая перед другими свое понебратство. Но и в их глазах он замечал то же выражение покорности, недоброжелательства и подчинения ему. И то, что все эти люди были тем самым противопоставлены ему, то, что он был одинок среди этих людей и как бы стоял над ними, не только не пугало и не огорчало Семку, а наоборот, именно это и составляло главный интерес его жизни и двигало всеми его поступками –